Глава 66. Саша. Кошмар какой. Запоздала, подумала, что вообще-то могла ей поменять билеты домой на сегодня. Затем вспомнила, что здесь я потому, что нужна защищать сына. Хотя по его виду и не скажешь точно, кто кого защищает. Мой малыш сегодня невероятно взрослый, такой мужественный в этом темно-синем костюме. Серкан-младший и его приодел, сказав, что сегодня все мы должны быть на высоте. Сам он блистал в интересном то ли костюме, то ли смокинге такого же цвета. Все мы вместе смотрелись, как единое целое, как семья. Бррр, то еще удовольствие быть частью семейки Небалатов. «Мамочка, я шикарно смотрюсь, да?» Сын сиял. Он смотрел на меня глазами, полными обожания. Весь его вид говорил о том, что он просто полон восторгов. Такой сладкий мальчик. И когда он успел так вырасти? «Ты у меня самый лучший!» Поцеловала его в макушку я, заботливо добавив. «Сейчас только ярлычок спрячу от рубашки». Тут мой зоркий глаз наткнулся на интересную эмблему, которую я где-то уже видела. Только вот где? Недоверчиво прищурилась, безошибочно определяя расшифровку стильного и становившегося понятным лейбла. «Ну, Серкан, ну, маленький гаденыш, в мою честь назвал, говоришь. Эгоцентричный, наглый, самовлюбленный». «О, Саша, ты прекрасна, а ты заметила, какие костюмы на нас? Бабуля тоже в синем». И даже брат ее умудрился подсунуть костюм нужного оттенка. Лейли не стал делать, но она и не появлялась. Разводится все же. «Я тебя сейчас прибью!» — шикнула на этого наглеца я. Мой сын захихикал и доверительным тоном сообщил своему, очевидно, партнеру по преступлению. Она догадалась про название, походу. «Это была его идея, если что. Нам надо было тебя красиво одеть». Дальше я попыталась, вопреки всяким официозам, поймать обоих паршивцев, чем вызвала волну веселья. Серкан-младший поднял руки в капитулирующем жесте. «Я правда собирался назвать лейбл твоим именем. Даже сделал логотип и все такое. Но юристы не выпустили. Такое есть уже в 10 вариациях, как минимум. Авторские права, Саш. А мне хотелось тебе приятно сделать. Так что все вещи, что для тебя были созданы, ты будешь вот с этими бирками получать. Я все равно их отпечатал 3000 почти». Мог бы и сказать, я всплакнула. «Мам, ну не злись, я тоже хотел тебя порадовать, тем более это же от души. Ой, все, у меня макияж, между прочим. И вообще, мне хотелось бы поменьше пускать слезы и все такое. Я чувствовала себя как на эмоциональном вулкане». «Успокойтесь, что вы тут устроили? Саша, тебе как в скором времени одной из представительниц нашей семьи...» «Что вы сказали?» Не сразу поняла я слова Дафны. Та же закатила глаза вверх. Она, к слову, была прекрасна в своем темно-синем строгом платье-костюме. Выглядела, как королева. «Я говорю, что, наконец-то, спустя столько лет, с радостью приму тебя в нашу семью, в полноценном статусе. Так что давай, веди себя соответствующе». Мне не послышалось? А вот чокнутая семейка. Со всей возможной плохо скрываемой злостью я ответила. «Да кто хоть вам сказал, что я собираюсь в вашу семью? Неужели вы думаете, что спустя столько лет поманите меня пальчиком, и я, роняя тапки, полечу замуж за вашего внука? Да фиг вам!» «Сереж, пошли, отойдем. Тут битва титанов намечается». Серкан-младший повел моего сына в сторону, а я стояла возле Дафны, со всей силы сдерживая желание нападать ей. Какое самомнение! Но, судя по всему, она искренне не понимала. «Так все позади. Серкан наконец-то готов. Он любит тебя, глупая. Какой толк сейчас включать гордыню? Оставишь и второго ребенка без отца?» Закатила глаза. «Они что тут, тупые? Неужели не способны отделить котлеты от мух и тому подобное? У меня возникло желание отправить их всех на курсы к психологу». «Дафна, а вам не кажется, что вы слишком много на себя берете? Вы не думали, что я эти 8 лет не сидела, глядя в окно на улицу? Благодарю, что до вас и вашего внука наконец-то дошло, что есть такие чувства, как любовь и искренность. Но представьте себе, я не горю желанием связывать свою жизнь с человеком, который тупит по 8 лет. Внутренне тараканы аплодировали мне стоя. Не поняли, что ли, что секса пока не будет? Даже с учетом того, что говорить и признавать это было чертовски больно. Очень-очень. Дафна осеклась. Наверное, впервые в ее голове собственный идеальный во всех отношениях план трещал по швам. Он не то что разваливался. Он просто разлетелся на мелкие осколки. «Но ты же любишь его!» — искренне изумилась женщина. «Люблю. Но представьте себе, и себя я тоже полюбила за эти 8 лет. иногда криво и неполноценно, но зато со способностью слышать свои желания. И сейчас я хочу улететь отсюда. Потому что все эти ваши разводы, косые взгляды и прочее мне вот поперек горла сидят». Развернулась, уперлась в Серкана. Тот смотрел на меня озабоченно, неожиданно, понимающе. Я же отпихнула его и пошла. Если он сейчас попробует меня остановить... Больше всего на свете я молилась, чтобы он меня не останавливал. Вот вообще противоположная ситуация с тем, что случилось 8 лет назад. «Позволь мне уйти!» По дороге сказала отцу, чтобы он проследил за Сережей, и спокойно закончила для себя этот вечер. И тот факт, что меня никто не окликнул, дал мне возможность надеяться на лучшее.